291. Движение в будущее подобно движению пламени. Можно изумляться, как огонь то видимо, то невидимо живет, вибрируя и охраняя равновесие мира. Так будем устремляться в будущее, ибо не упадем, поддержанные огненной стихией. Но вызвать огонь можно лишь движением духа. Так приложим высшие законы к земному плану. Можно даже менять карму, значит, можно менять все земные условия устремлением в будущее. Приложите указ мой к жизни. Только к устремленному прилегают частицы драгоценных энергий.